Глава 12. Девушка ушла в рязку с головой и тут же, брезгливо отплевываясь, вынырнула. Грязь, зеленая, склизкая и жутко воняющая, доходила всего лишь до пояса. «Это еще не все?» — с ужасом прошептала Кейтлин, разглядев до боли знакомые стены коридора. Иллюминатской символики видно не было, только старые, отполированные водой неровные камни, покрытые непонятной светящейся плесенью. Лицо Даниэля в зеленовато-голубом свете приняло неестественный трупный оттенок, и девушка скривилась, посмотрев на него. «Сама думаешь, выглядишь лучше?» — ворчливо отозвался парень, словно разгадав мысли, и брезгливо утерся мокрым рукавом рубашки, размазав грязь по лицу. Кейтлин не хотела даже думать, на что она сейчас похожа. «Я рад, что в этот раз у нас обошлось без смерти», — признался он и притянул девушку к себе, обнимая. «Я тоже», — устало отозвалась Кейтлин и уткнулась носом ему в плечо. Длинные юбки намокли, стали тяжелыми, ноги замерзли, и девушка скоро начала стучать зубами. «Ты как? В порядке?» В голосе молодого человека звучала забота, от которой становилось тепло внутри. «Вон, смотри, там небольшой уступ над водой. Если сумеешь добраться, можем чуть-чуть передохнуть». «Попробую». Кейтлин, продираясь через болотную жижу, дошла до уступа и с помощью Даниэля, пыхтя, вскарабкалась на неровные грязные камни. Присев на плоский валун, девушка немного расслабилась. Пусть все еще было холодно и некомфортно, но зато не нужно никуда идти и ни от кого бежать. «С тобой правда все хорошо? Ты не пострадала?» Даниэль присел рядом, стащил грязную рубашку через голову и, отжав, натянул снова. Белый шелк превратился в мятую тряпку. Такой Лис не рискнула бы даже мыть полы. «Если и пострадала, то только психологически», — пожала плечами девушка. «За мной не каждый день бегают мертвецы». «За мной тоже нечасто», — усмехнулся Даниэль. «Но, значит, все же бегали?» «Очень давно», — признался молодой человек. «Мне тогда исполнилось 14. Джон взял меня с собой в Румынию. Там, в небольшой деревушке, давно ходили слухи о вампирах. Джон никогда в них не верил. В артефакты, магию, алхимию, да? А вот вампиров нет. Он поехал в это путешествие для того, чтобы развенчать миф». «У него получилось?» — с замиранием сердца спросила Кейтлин, забывая про то, что замерзла и устала. Занимательные сказки она готова была слушать дни напролет. «Отчасти. Вампиров мы там, конечно, не нашли, но обнаружили нечто другое. Один старый некромант проклял местное кладбище. Это случилось давно, около столетия назад. Но с тех пор в окрестностях деревеньки периодически появлялись неупокоенные мертвецы. Они никому особо не вредили, но наводили на местных крестьян ужас». «Как те, которые гонялись за нами?» «Да, вот тогда мы с Джоном в волю набегались по окрестностям. Это был первый и последний раз, когда я видел в его глазах настоящее удивление. Мы ожидали чего угодно. Больше всего, конечно, очередной артефакт, умело создающий иллюзии. Но столкнуться с ожившими мертвецами... Нет, это было слишком даже для повидавшего многое Джона. Потом мне приходилось сталкиваться с умертвиями еще несколько раз, но тот первый я запомнил навсегда». «А я запомню навсегда наше сегодняшнее приключение. Ты знаешь, я бы никогда не поверила ни во что подобное, если бы не видела своими глазами». «В мире очень много такого, во что можно поверить, лишь увидев. Тайны притягивают. Разгадав хоть одну, хочется познать еще и еще. У тебя будет возможность в этом убедиться, если ты, конечно, захочешь». «Пока даже не знаю», — усмехнулась Кейтлин. «В любом случае, чтобы что-то решать, нужно пережить хотя бы это приключение». «Все будет хорошо, не бойся, поверь мне». Даниэль улыбнулся так обаятельно, что Кейтлин засмотрелась на его высокие скулы и неожиданно появившиеся ямочки на щеках. Он стал даже выглядеть моложе и задорнее. «Я бы с удовольствием поверила», — вздохнула девушка и, чтобы отвлечься, предложила. «Расскажи, как вы поступили с тем кладбищем? Оставили все как есть и смотались?» «Нет, конечно. Нам стало жалко людей. Мы изучили все местные записи, расспросили старожилов, потом нашли в лесу могилу некроманта и сожгли тело. Именно его злобный дух обитал на кладбище и повелевал усопшими. Предав тело огню, мы освободили черную душу и изгнали ее из нашего мира. Правда, думаю, Джон все же не удержался и успел кое-что прихватить из могилы некроманта. Что-то, что позволило сохранить проклятие в законсервированном виде. Именно поэтому ожили мертвецы из гробницы? Это всего лишь домыслы, но определенную основу они под собой имеют. Такое поведение вполне в духе отчима. Как ты думаешь, мы сумеем отсюда выбраться? Снова посерьезнела Кейтлин. Должны. А каким образом? Мы ходим по кругу раз за разом, попадая во все более сложные и непонятные ситуации, но не продвинулись ни на йоту. Рано или поздно мы выдохнемся, проголодаемся или окончательно околеем. Мы же не можем бродить здесь до бесконечности. Нужно разгадать замысел Джона. Выполнить все его задания? Возможно. И что здесь? В первый раз был артефакт. Кстати, я его потеряла. Буднично отозвалась Кейтлин. Словно речь шла не о редком черном алмазе, а об обычной, никому не нужной безделушке. Кому-то не повезет. Ты будешь расточительной женой. Безразлично отозвался Даниэль. Это была уникальная драгоценность. Я знаю несколько человек, готовых убить, лишь бы обладать ею. Да, немного обеспокоенно отозвалась девушка, но потом пожала плечами. Он все равно принадлежал тебе. То есть мои вещи терять можно? Не так обидно, как свои, парировала Кейтлин, чувствуя, что ей стало чуть лучше. Так все же, что нужно сделать здесь? В первый раз необходимо было найти артефакт, во второй — потайную дверь. Что сейчас? Не знаю. Пока все задания объединяет одно. Что? Все заканчиваются в зале. Дойдем до туда и поймем. Тогда, думаю, не стоит тут рассиживаться. Кейтлин сделала над собой усилие, чтобы подняться. Она очень устала и мечтала не прыгать в грязную мутную воду, а открыть глаза и очутиться в своей удобной и мягкой постельке. Но мечтам сейчас не суждено было сбыться. Пришлось спускаться в воду и, стараясь не потерять равновесие, плестись вслед за Даниэлем. Идти по пояс в воде было сложно. Кейтлин придерживалась рукой за скользкие камни, чтобы не упасть. «Тебе не кажется, что коридор стал длиннее?» — поинтересовалась девушка, в сотый раз приглаживая растрепавшиеся волосы. Мокрые пряди сосульками спадали на лицо и прилипали к шее. «Вероятно, ты просто устала», — хрипло отозвался Даниэль и обеспокоенно добавил. «Вода прибывает. Мне это очень не нравится». «Как?» — испугалась девушка и с ужасом поняла, что молодой человек прав. Если сначала вода едва достигала талии, то сейчас поднялась выше и медленно ползла к груди. «Нам нужно двигаться быстрее. Ты умеешь плавать?» «Не так, чтобы очень», — уклончиво отозвалась девушка, вспоминая свои несмелые попытки барахтаться в озере. «Что-то тогда получалось, правда, не очень хорошо». Но пока расстраивать Даниэля не хотелось. В конечном счете признание ничего не изменит, разве что заставит спутника дергаться сильнее. Пока добрались до зала, вода уже достигла плеч Кейтлин. Нужно было плыть, а девушка не могла. Тяжелое намокшее платье сковывало движение. Она делала вид, что плывет, а на самом деле подпрыгивала под водой и немного барахтала руками. Это срабатывало, пока ноги доставали до дна. Но что будет, когда вода поднимется выше, думать не хотелось. Привычный зал оказался неровным пещерным гротом с высоким сводчатым потолком и каменными уступами на стенах. «Хватайся!» — скомандовал Даниэль и подтолкнул девушку к одному из уступов. «Постарайся вскарабкаться как можно выше. Это даст нам возможность передохнуть и осмотреться». Кэтлин послушно уцепилась руками за каменный выступ и нащупала ногами опору. Карабкаться по неровным скользким камням в тяжелой намокшей одежде было очень сложно. Руки постоянно соскальзывали, и несколько раз Кейтлин срывалась в воду, глотая мутную зеленую жидкость. Даниэль неизменно хватал спутницу за руку и вытаскивал вверх. Он сам едва держался на ногах от усталости, но из последних сил цеплялся за Кейтлин и не давал ей окончательно сорваться вниз. «Вода поднимается быстрее, чем мы лезем вверх», — с горечью сплюнул он и с отвращением посмотрел на мутево, бурлящее внизу. «Она же ведь откуда-то течет», — предположил он и задумчиво взглянул на Кейтлин. «Что предлагаешь?» — с замиранием сердца спросила девушка, впрочем, прекрасно зная ответ. «Насколько хорошо ты плаваешь?» — серьезно уточнил молодой человек. «Ни насколько», — честно призналась Кейтлин и опустила глаза. «Я не смогу». «У тебя нет выбора», — жестко отрезал Даниэль, нахмурившись. «Слушай, мы сейчас достаточно высоко. Вода не успеет до тебя добраться. Посиди, отдохни и соберись с силами. а я пока попробую отыскать выход. Когда я его найду, тебе придется проплыть, иначе ты умрешь. И я не могу гарантировать, что это очередная шутка Джона. Ты справишься?» «Не знаю», — сокрушенно покачала головой Кейтлин. «Не уверена». «Должна», — отрезал Даниэль и принялся снимать рубашку. Выкинув ее в воду, молодой человек стащил сапоги и штаны. Кейтлин хотела отвернуться, но потом подумала, что не имеет смысла разыгрывать из себя леди в таких обстоятельствах. Тем более, если она хочет выжить, скоро придется раздеться и самой. У Даниэля была красивая фигура, сильная, поджарая. Он напомнил Кейтлин одного из гепардов Акбара Великого. Смуглая кожа, жилистые руки и прямая сильная спина. Тело танцора. Его сила была не в массе, а в гибкости и скорости. Именно так выглядят искусные бойцы. Девушка готова была биться об заклад, что Даниэль побывал где-нибудь в Китае и постиг одно из странных боевых искусств, позволяющих убивать противника без оружия. Пока Кейтлин безнаказанно таращилась, Даниэль приготовился и бесшумно нырнул в мутную воду. В отличие от девушки, он, похоже, был искусным пловцом. Пока Даниэль находился под водой, Кейтлин быстро расшнуровала корсет и скинула с себя тяжелое платье и нижние юбки, придающие ему объем. В одной тонкой сорочке девушка чувствовала себя обнаженной. «Он там есть!» — вынырнув, бросил Даниэль и забрался на уступ. «Ты готова?» — поинтересовался он. Кейтлин нерешительно кивнула и робко протянула руку. Несмотря на ситуацию, Даниэль, все же не удержавшись, бросил на девушку оценивающий взгляд и нахально улыбнулся, за что тут же получил от Кейтлин ощутимый шлепок по спине. «Не пялься!» — сварливо заявила она. «И не дай бог ты кому-нибудь расскажешь!» «Нам еще нужно выбраться отсюда!» — улыбнулся наглец и скомандовал. «Прыгаем на счет три!» Вода сначала упорно выталкивала. Кейтлин барахталась, не в силах ни вынырнуть на воздух, ни опуститься ниже. Нос и уши ломило, а глаза было страшно открыть. Заметив, в каком положении находится девушка, Даниэль дернул ее за руку, увлекая за собой вниз. Кейтлин все же заставила себя открыть глаза и пыталась хоть как-то двигаться, понимая, что ее просто буксирует за собой Даниэль. От нее самой не было никакого толку, поэтому она старалась не дышать и приносить хоть какую-то пользу. Темное пятно прохода мелькнуло впереди, но воздух в легких почти закончился, голова разрывалась от боли, а грудь ломила. Легкие обожгло, и Кейтлин почувствовала, что сейчас потеряет сознание. Нужно было получить хотя бы глоток воздуха. Один маленький глоток, чтобы унять сводящий с ума шум в ушах, избавиться от боли и прояснить сознание. Дышать? Эта мысль стала навязчивой. Девушка в один момент перестала понимать, где находится. Сначала она забыла, почему ни в коем случае нельзя дышать, а потом это просто перестало иметь значение. И она вдохнула, надеясь получить хотя бы немного воздуха. Но вместо него в нос и рот хлынула вода, заполняя легкие и вытесняя последние драгоценные пузырьки. Даниэль сильнее дернул Кейтлин за руку, увлекая за собой в темный проход, а девушка почувствовала, что теряет сознание. Поток свежего воздуха отрезвил и заставил прийти в себя. Очнулась Кейтлин из-за того, что они с Даниэлем летели в странную трубу. Падение продолжалось минут пять. За это время девушка поняла, что в легких совсем нет воды, и дышится легко и комфортно, словно бы она и не тонула пару минут назад. «Черт, что за...» — выкрикнул Даниэль, приземляясь на четвереньки на пыльный каменный пол. «Какого...» «Все так же, как и после гепардов», — выдохнула Кейтлин, которая успела сгруппироваться и упала мягко. «Ты не заметил прошлого перемещения, потому что, как бы это сказать...» «Вроде умирал», — уточнил молодой человек. «Ну да, именно так». «Все равно ничего не понимаю». Даниэль, не поднимаясь с четверенек, подполз к стене и присел, прислонившись к ней спиной. Кейтлин устроилась рядом. Молодой человек, как ни странно, снова был в одежде. Мятой, грязной и окровавленной, но одежде. На самой Кейтлин тоже оказалось совершенно сухое, невероятно грязное платье. И это пугало сильнее всего. Словно барон Маккензи вновь готовил их к очередному испытанию. Кейтлин придвинулась ближе к Даниэлю и положила голову ему на плечо. Глаза слипались, и хотелось спать. После совместных приключений лорд Фармер девушку пугать перестал, и она могла находиться рядом с ним. Когда он не был озабочен необходимостью производить впечатление, не стремился язвить или доказывать свое совершенство, общаться с ним становилось приятно. А еще рядом с ним Кэтлин чувствовала себя в безопасности. «Я не понимаю, что здесь творится?» Не выдержав тишины, воскликнула девушка. «Снова мы непонятно где. Почему на нас одежда?» «Да, без нее мне тоже нравилось больше», согласился молодой человек и тут же заработал чувствительный тычок под ребра. «Нет уж, я в платье чувствую себя комфортнее», фыркнула Кэтлин. «Но больше всего меня напрягает то, что я слишком хорошо помню, как его снимала, как тонула и не могла плыть. Помню воду в легких. Но сейчас этого ничего нет». «Ты бы хотела обратного?» усмехнулся Даниэль и добавил серьезнее. «Я тебя прекрасно понимаю. То же самое я чувствовал, когда осознал, что воскрес после того, как меня разодрали на куски гепарды. С одной стороны облегчение, а с другой — страх». «Я устала», — сказала Кэтлин и прислонилась к стене. «Меня не хватит надолго». «Да и меня тоже», — отозвался молодой человек. «Я, признаться, восхищен». «Чем?» «Ничем, а кем? Тобой. Ты сильная и выносливая для юной леди. Любая из моих знакомых давно бы упала в обморок от страха и перенапряжения». «Даже Меган?» «Меган — это отдельная история. Несмотря на хрупкий вид, эта девочка может вынести и не такое. У нее тяжелая судьба. А вот откуда у тебя такая выносливость?» «Когда за тобой по пятам гонится смерть, не до показательных обмороков. Вот если бы ты сопровождал меня на прием, а по залу пробежала крыса...» Кэтлин закрыла глаза. «Тогда бы и показательный визг, и образцовый обморок. Меня мама этому научила». Кэтлин в другой ситуации ни за что бы не призналась в этом. Сейчас все формальности и условности оказались такими несерьезными и глупыми, что о них не хотелось даже вспоминать. «А вообще, на ранчо не любят неженок», — добавила она. «Так что меня можно брать с собой». «На охоту за артефактами?» «Да, а вот на светский прием не рекомендую». «Почему же? Неужели мне не посчастливится увидеть показательный обморок?» «Обмороки у меня получаются лучше всего. В остальном я неуютно себя чувствую на официальных мероприятиях и могу допустить глупую и грубую ошибку, опозорив и себя, и спутника». «А мне кажется, ты отлично бы справилась. Чувствуется порода». «Наследство от матушки», — пожала плечами девушка. «Но иногда я не знаю, что с этим наследством делать, хотя оно меня выручает в сложных ситуациях». «Ты знаешь...» задумчиво начал Даниэль. «Я не могу понять эту загадку Джона. Во всем, что бы он ни делал, всегда прослеживалась логика. Завязка, кульминация, развязка. Он не любил напрасную трату времени». «Но заслал нас сюда». «В том-то и дело. Это не в его стиле». «А что в его стиле?» «Либо убить, либо после того, как мы разгадаем загадку, открыть верный путь. Проблема в том, что сейчас мы, похоже, движемся по кругу, топчемся на одном месте, переходим из одной ситуации в другую, но чем-то смутно напоминающую первую. Попытка собрать артефакты — это зацепка, а не сама загадка. Джон раз за разом возвращает нас в начало, словно подсказывая нам, что мы что-то упустили». «Ты хочешь сказать, что снова и снова мы будем попадать в похожие ситуации, пока не поймем, что хотел сказать барон Маккензи?» «Именно. Мы будем убегать, умирать, а потом снова возвращаться к началу пути, но в новых декорациях. И если умрем, будем воскресать. Все это похоже на репетицию в спектакле. По-настоящему только тот раз, когда на сцене перед публикой». «Кэтлин, ты чудо!» — обрадовался Даниэль. «Я понял». «Понял? Что именно? Я же ничего такого не сказала». «Иллюзии. Я думаю, когда мы неправильно прочитали заклинание, запустился механизм, активирующий артефакт, создающий иллюзии. Не знаю, по какому принципу он работает, специально ли Джон выбирал иллюзии, или они генерируются случайно, но загадку я разгадал верно». «То есть мы сейчас в хранилище?» «Да, но для того, чтобы это увидеть, нам нужно найти и отключить артефакт. А это, думаю, будет непросто. Он может быть чем угодно и где угодно». «Но ты же сам говорил, Джон слишком бережно относится к ценным артефактам, чтобы просто вмуровать их в стену». «С этим он, видимо, поступил иначе. Если бы было по-другому, мы бы его уже нашли». «Но что нам делать? Я смутно понимаю, как нам его искать». «Я тоже», — пожал плечами Даниэль и протянул Кэтлин руку, помогая подняться. «Но сейчас мы, по крайней мере, знаем, в чем дело».